Глава 5. Врата, которые зовутся смертью. 1. Старая бабушка не дожила до 100 лет. К большому разочарованию всего клана, которому хотелось иметь возможность небрежно ронять в разговоре, что один из них достиг столетней отметки. У МакАлистеров из-за бухты была столетняя тетушка, и они безмерно этим гордились. Но смерть не заботит соперничество кланов, и даже воля старой бабушки к жизни не могла вечно ей противостоять. Она сильно сдала после своего 98-го дня рождения, и никто не надеялся, что она переживет зиму, кроме Мэриколд, которой никогда не приходило в голову, что старая бабушка не вечна. Но весной старая бабушка неожиданно воспряла духом. «Может, статься она еще поживет», — сказала миссис Кэмп Соломея. Соломея покачала головой. «Нет, ей конец. Это последняя вспышка догорающей свечи. Я бы хотела, чтобы она прожила целый век. Противно думать, что старая Кристина МакАлистер, которая глуха, слепая и неумнее 10-летнего ребенка, прожила сотню лет, а Лесли со всеми ее достоинствами умрет всего лишь в 99». У Мэриголд, стоявшей в дверях прачечной, перехватило дыхание. «Старая бабушка умирает? Разве это вообще возможно? Конечно, нет. Она не может умереть». У Мэриголд как будто земля ушла из-под ног. Не то чтобы она очень любила старую бабушку, но бабушка явно относилась к вещам, которые были всегда. А если одна из вещей, которые были всегда, исчезает, это ужасно. Из-за этого начинает казаться, что вообще ни на что нельзя положиться. Она немного привыкла к этой мысли к субботе, когда пришла к старой бабушке рассказать стих из Библии. Старая бабушка опиралась на розовые подушки и с остервенением вязала голубой жакетик для нового правнука с побережья. Глаза у нее были такие же яркие и пронзительные, как всегда. «Садись. Я не могу тебя слушать, пока не досчитаю петли». Мэриголд села и посмотрела на невест. Она не хотела смотреть на фотографию Клементины, но ей пришлось. Мэриголд стиснула кулачки и сжала зубы. «Гадкая, гадкая Клементина, у которой руки красивее маминых!» Мэриголд отвела глаза и уставилась на изображение ангела над кроватью старой бабушки. На сияющее создание с длинными белыми крыльями и золотыми кудрями, летящее по закатному небу. Старая бабушка правда умирает? И если да, она станет такой же? У Мэриголд было богатое воображение, но перед такой идеей оно пасовало. «О чем ты думаешь?» — спросила старая бабушка так внезапно, что Мэриголд озвучила свои мысли, не успев подумать. «Когда вы умрете, мэм, то станете ангелом?» Старая бабушка вздохнула. «Думаю, да. Это будет очень скучно. А кто тебе сказал, что я умираю?» «Никто», — замялась Мэриголд, осознав, что только что сказала. «Просто...» «Говори сейчас же», — велела старая бабушка. «Миссис Кэмп сказала, что ей очень жаль, что вы не проживете 100 лет, как старая Кристина МакАлистер». «С каких это пор?» — мрачно осведомилась старая бабушка. «Лесли считаются с МакАлистерами». «МакАлистерами! Может быть, кто-то полагает, что Кристина МакАлистер жила последние 10 лет. Да она мертвее, чем я буду после 100 лет в могиле. Она вообще никогда не была живой. Кроме того, я не собираюсь умирать, пока не буду к этому готова. Для начала мне нужно закончить этот жакет». «А что еще?» — сказала миссис Кэмп. «Мне нет до этого дела. Жизнь меня больше не интересует. Меня волнует только смерть. Но она всегда была забавной старой ведьмой». «Она больше почти ничего не сказала. Только что ребенок Лоусонов не выживет. Что у миссис Грей из-за бухты рак, а у молодого Сэма Мара аппендицит». «Какие радостные новости. Вчера мне приснилось, что я попала на небо и встретила там старого Сэма Мара. Я так разозлилась, что проснулась. Старый Сэм Мар на небе, подумать только». Старая бабушка погрозила спицей невесте, которая почти терялась в складках тюля и атласа. «А почему вы не хотите видеть его на небесах?» — спросила Мэриголд. «Честно говоря, не знаю. Я никогда не злилась на старого Сэма. Просто ему нечего делать на небесах». Мэриголд с трудом могла себе представить, чем займется на небесах старая бабушка. «Но вы же не хотели бы, чтобы он попал в другое место?» «Разумеется, нет. Бедный старик Сэм, безвредный, как овечка. Вечно плевался табачной жвачкой. Только этим и мог гордиться, очень далеко плевать умел. Наверняка есть какое-то место для тех, кому ни туда, ни сюда. Только вот», — добавила бабушка с улыбкой, — «если оно есть, то большинство именно там и окажется». Прежде чем заговорить снова, она связала целый ряд. Мэриголд посвятила это время ненависти к Клементине. «Я расстроилась, когда умер старый Сэм Мар», — вдруг сказала бабушка. «И знаешь почему? Он был последний, кто помнил меня молодой и красивой». Мэриголд посмотрела на старую бабушку. Могла ли эта маленькая уродливая старушка когда-то быть молодой и красивой? Старая бабушка заметила недоверие в ее глазах. «Ты не веришь, что я такой была. А у меня, деточка, были золотые волосы, и моими руками гордился весь клан. Ни один Лесли никогда не женился на некрасивой женщине. Среди нас были дуры и мегеры, но мы никогда не пренебрегали главной обязанностью женщины — услаждать взор мужчины. Мужчины клана Лесли умеют выбирать себе жен. Подойди, дай я на тебя посмотрю». Мэриголд подошла и встала у кровати. Старая бабушка взяла ее за подбородок костлявой рукой, наклонила ей голову и внимательно на нее посмотрела. «Волосы Уинтропов слишком светлые, но могут еще потемнеть. Голубые глаза Лесли, уши Блейзделов. Про нос еще рано судить. Цвет лица мой, слава богу. Думаю, смотреть на тебя будет не противно». Мэриголд ушла от нее радостная. Ей не верилось, что старая бабушка может умереть. Бабушке становилось все лучше. Она сидела в постели и вязала. Она разговаривала со всеми, кто приходил к ней. «Она еще 20 лет не помрет», — ворчал Лазар. «Для таких, как она, там внизу места нет». Тетя Харриет из Шарлоттауна устраивала прием в честь сестры своего мужа, и молодая бабушка с мамой собирались отправиться туда на автомобиле дяди Клондайка. Старая бабушка, на удивление, хорошо себя чувствовала, но в последний момент Соломею призвали к смертному одру тетушки в Хармоне. «Разумеется, мы не сможем поехать», — грустно сказала молодая бабушка. Она очень хотела поехать. Упомянутая сестра мужа была ее подругой детства. «Это еще почему?» — проскрипела старая бабушка. «Я закончила жакеты и собираюсь умереть сегодня в 3 часа ночи. Но это вовсе не причина не ходить в гости, ясно? Конечно, вы поедете. Не смейте оставаться дома из-за меня». Молодая бабушка не слишком-то напугала предсказание старой бабушки. Это было совершенно обычное для нее высказывание. «Ты чувствуешь себя хуже?» — небрежно спросила она. «Когда я буду хорошо себя чувствовать, это буду уже не я», — загадочно ответствовала старая бабушка. «Какой будет толк, если вы из-за меня останетесь? Если мне что-то потребуется, Мэриголд все принесет. Я хочу услышать рассказ об этом приеме. Это будет занимательно. Сейчас я предпочитаю, чтобы меня занимали, а не чтобы любили». «Если ты считаешь, что нам лучше не ехать», — начала молодая бабушка. «Мэриан Блейздел, если ты немедленно не уберешься из моей комнаты, я в тебя чем-нибудь брошу. Клондайк уже приехал. Вы знаете, что он терпеть не может ждать. Уезжайте обе и пришлите ко мне Мэриголд. Она посидит со мной, пока ей не придет время ложиться». Старая бабушка смотрела на молодую бабушку и маму своими старыми черными глазами со странным выражением. «Она не хочет, чтобы я умирала, потому что тогда она перестанет быть молодой бабушкой. Такое повышение ей не нужно», — сказала она Мэриголд, когда та вошла в комнату. «Возьми книжку и посиди тут. Мне нужно немного подумать, а потом я тебе кое-что скажу». «Да, мэм». Мэриголд всегда говорила «да, мэм» старой бабушке и «да, бабушка» молодой бабушке. Она нехотя, но послушно села. Стоял чудесный весенний вечер, и у зеленых ворот ее с нетерпением ждала Сильвия. Сегодня они собирались испытать новый вид магии у белого фонтана, а теперь ей придется просидеть до ночи со старой бабушкой. «Вы спите, мэм?» — тихонько спросила она. «Помолчи, ради бога. Конечно, я сплю», — огрызнулась старая бабушка. Мэриголд вздохнула. «Кто знает, как поступит теперь Сильвия? Может быть, больше никогда не придет». Мэриголд никогда раньше не нарушала договоренностей. «Почему ты так смотришь на Клементину?» Старая бабушка села в кровати. «Красивая, правда? Самая красивая из всех невест Лесли. Такая яркая, выразительная, с такими очаровательными жестами и прекрасными руками. Как жаль, что Старая бабушка вдруг замолчала. Мэри Голд решила, что она хотела сказать, как жаль, что она умерла. Старая бабушка отбросила одеяло и опустила на пол свои маленькие ступни. «Отдай мне белье и чулки», — приказала она. «Возьмешь в верхнем ящике комода. И черное шелковое платье из шкафа. И прюнелевые башмаки из синей картонки». Прюнелевый, сшитый из прюнели, плотной темной ткани. «И побыстрее!» «Вы собираетесь встать?» — изумленно спросила Мэри Голд. «Я собираюсь встать и прогуляться по саду», — сказала старая бабушка. «Делай то, что тебе велено. Я занималась, чем хотела, задолго до твоего рождения, и сегодня собираюсь приятно провести время. Поэтому я отправила их в гости. Шевелись!» Мэри Голд зашевелилась. Она принесла белье, черное шелковое платье, прюнелевые башмаки и помогла старой бабушке одеться. Хотя помощи ей почти не требовалось. Она встала с независимым видом, держась за столбик кровати. «Принеси мне черный шелковый шарф и трость из-под старых часов. Я ходила по комнате каждую ночь, когда остальные уже спали, чтобы поддерживать ноги в рабочем состоянии. Но из комнаты я не выходила 9 лет. Подозревая, что это сон, Мэри Голд принесла трость и вслед за старой бабушкой вышла из волшебной двери и спустилась по низким ступеням. Старая бабушка огляделась. Луна еще не показалась, но из-за темных елей на холме уже виднелось серебристое сияние. На западе, за березами, еще золотилась тонкая полоса света. На траву уже пала холодная роса, а эндорская волшебница шипела на кого-то за амбаром. Старая бабушка принюхалась. «Морем пахнет! Как славно снова чувствовать этот запах! И яблони цветут. Я совсем забыла, как выглядит весна. Под кедром в саду все еще стоит каменная скамья. Отведи меня туда. Я хочу еще раз увидеть, как над еловой рощей поднимается луна». Мэри Голд взяла старую бабушку за руку, и они отправились в сад. Место, которое очень нравилось Мэри Голд. В саду дул ароматный ветер. В кустах смородины жили эльфы. В кроне старого бука играл маленький народец. Старая бабушка с Мэри Голд шли по саду к огромному кедру, растущему среди цветущей спиреи. В саду стояла странная тишина. «Наверное, — подумала Мэри Голд, — цветы молчат, потому что смотрят на восход луны». 4. Старая бабушка с кряхтением уселась на каменную скамью. Она сидела молча и неподвижно, как показалось Мэри Голд, очень долго. Над еловой рощей взошла луна, и сад преобразился. Лунный свет всегда придает цветущему саду заколдованный вид, и восприимчивая Мэри Голд чувствовала эти чары, хотя и не смогла бы описать их словами. Старая бабушка грезила. Видела ли она лица давно ушедших? Раздавались ли в старом саду шаги и голоса, которые никто, кроме нее, слышать не мог? Кто звал ее из елей? У Мэри Голд по спине побежали мурашки. Она могла бы от заклад побиться, что они с бабушкой были не одни в саду. «И как ты себя здесь чувствуешь все то время, что мы здесь сидим?» — наконец спросила старая бабушка. «Нормально», — испуганно ответила Мэри Голд. «Хорошо», — сказала старая бабушка. «Испытание тишиной — отличная проверка. Если ты можешь полчаса промолчать вместе с человеком и не ощущать неудобства, то вы сможете подружиться. Если нет, вам никогда не стать друзьями, и не стоит тратить на него время. Мэри Голд, я привела тебя сюда по двум причинам. Во-первых, я хочу дать тебе несколько советов, которые могут оказаться полезными или вредными, а во-вторых, нужно было встретиться с прошлым. Мы здесь не одни, деточка». Мэри Голд и сама это чувствовала. Она придвинулась чуть поближе к старой бабушке. «Не бойся, это дружественные, свои призраки. Они не причинят тебе вреда. Эти люди одной с тобой породы и крови. Ты знаешь, что до странности похожа на девочку, которая умерла за 70 лет до твоего рождения, племянницу моего мужа. Никто, кроме меня, не помнит это маленькое создание. Она была очаровательна и любознательна, но я ее помню. У тебя ее глаза и рот, и ты точно так же слышишь что-то, чего не слышат другие. Не знаю, дар ли это или проклятие. Мои дети играли в этом саду, затем мои внуки и правнуки. Столько маленьких призраков. Подумать только, что в доме, где было когда-то 14 детей, осталась ты одна. «Я в этом не виновата», — ответила Мэри Голд, которой казалось, что старая бабушка ее обвиняет. «Никто в этом не виноват. Как никто не виноват в том, что твой отец умер от воспаления легких еще до твоего рождения. Однажды еловая роща станет твоей, Мэри Голд». «Правда?» — испугалась Мэри Голд, которой раньше это никогда не приходило в голову. «Ты должна ее полюбить. Дома чувствуют, когда их любят, как, впрочем, и люди. Я видала дома с разбитым сердцем. Мы с этим домом всегда были добрыми друзьями. Я полюбила его в тот день, когда вошла в него молодой женой. Я посадила эти деревья. Однажды ты выйдешь замуж, Мэри Голд, и в старом доме снова закипит жизнь. Только не делай этого слишком рано. Я вышла замуж в 17 и стала бабушкой в 36. Это ужасно. Иногда мне кажется, что я всегда была бабушкой. Я слишком долго жила. Не делай так, Мэри Голд. Не доживай до тех времен, когда от жизни останется одна куриная гуска. Никто не пожалеет о моей смерти». Мэри Голд чуть не задохнулась. «Я пожалею!» — закричала она. Она действительно так думала. Это же ужасно. Еловая роща без старой бабушки. Разве такое возможно? «Я не такое сожаление имею в виду», — сказала старая бабушка. «Да и ты не станешь жалеть долго. Разве не странно? Когда-то я боялась ангела смерти. Тогда он был мне врагом, а теперь стал возлюбленным. Знаешь ли ты, Мэри Голд, что 30 лет прошло с тех пор, как кто-то звал меня по имени? Ты вообще знаешь, как меня зовут?» «Нет», — призналась Мэри Голд. До этой минуты она вообще не задумывалась, что у старой бабушки может быть имя. «Меня зовут Эдит, и есть у меня странная фантазия. Я хочу еще раз услышать, как кто-то обращается ко мне по имени. Всего один раз. Назови меня по имени, Мэри Голд». У Мэри Голд снова перехватило дыхание. Ей это показалось святотатством. С тем же успехом можно было потребовать, чтобы она обратилась по имени к Богу. «Скажи что угодно, только назови мое имя», — нетерпеливо велела старая бабушка. «Я не знаю, что сказать. Эдит», — пробормотала Мэри Голд. Это прозвучало ужасно. Старая бабушка вздохнула. «Бесполезно. Это не мое имя, когда ты его произносишь. Да и не могло ничего получиться. Можно было и раньше додуматься». Она вдруг засмеялась. «Ха-ха, Мэри Голд, хотелось бы мне побывать на своих похоронах. Это будет очень смешно, Мэри Голд». Манера старой бабушки резко менять тему разговора немного пугала. «Что ты на самом деле думаешь об этом мире?» Даже захваченная врасплох, Мэри Голд точно знала, что она думает об этом мире. «Я думаю, что тут очень интересно», — ответила она. Старая бабушка посмотрела на нее и рассмеялась. «Ты все поняла. И пророчества прекратятся, и языки умолкнут, но человеческая жизнь никогда не прекратится. Я никогда не уставала наблюдать за ней. Я прожила почти целый век, и теперь все уже сделано и сказано. Я благодарна за то, что мир и люди всегда казались мне интересными. Жизнь стоит того, чтобы жить. Мэри Голд, сколько мальчиков по тебе сохнут?» «Сохнут по мне?» — не поняла Мэри Голд. «У тебя что, нет ни одного ухажера?» Мэри Голд была поражена. «Конечно нет, я еще слишком мала». «Неужели? В твоем возрасте у меня было уже двое ухажеров. Можешь представить себе меня в 7 лет, а 2 влюбленных в меня мальчиков?» Мэриголд посмотрела в смеющиеся, смягченные лунным светом черные глаза старой бабушки и впервые поняла, что старая бабушка не всегда была старой. Может быть, она и правда была Эдит. «Между прочим, у меня был ухажер, и когда мне было 6, — гордо объявила старая бабушка, — в мое время девочки рождались уже с ухажерами. Маленький Джим, как его там, я забыла его фамилию, если вообще ее знала, проходил по 3 мили, чтобы купить мне леденцов. Мне было всего 6, но я уже знала, что это значит. Он умер 80 лет назад. А еще был Чарли Снайт. Ему уже исполнилось 9. Мы дразнили его жабой. Никогда не забуду его огромные круглые глаза, когда он спрашивал у меня, может ли стать моим поклонником. И на что он был похож, когда я захихикала и сказала «нет». Я много раз говорила «нет», пока, наконец, не настало время «да». Старая бабушка рассмеялась молодым смехом, как будто она снова была юной девушкой. «Вы дедушке впервые сказали «да»?» — спросила Мэриголд. Старая бабушка кивнула. «Да, но пару раз я еле удержалась. В 15 лет я сходила с ума по Франку Листеру. Родители не позволили бы мне выйти за него. Он хотел, чтобы я с ним сбежала. Я всегда жалела, что не сделала этого. Но если бы я согласилась, то жалела бы об этом. Я чуть не дала согласие Бобу Кланси. Джо Бенсон был влюблен в меня. Питер Марч был отличным парнем». «А дедушка был красивым мужчиной?» — спросила Мэриголд. «Красивым? 100 лет назад все были красивыми. Я не знаю, был ли он хорош собой, я только знала, что это мой мужчина, с той самой секунды, как впервые увидела его. Это было на званом ужине. Он пришел с Дженнет Черчилль. Она воображала, что подцепила его. Она всегда меня ненавидела. На мне были золотистые туфельки, слишком тесные. Я сбросила их под столом, чтобы немного передохнули ноги, и одну из них так и не нашла. Я знала, что это дело рук Дженнет. Но я на нее не сердилась. Я отбила у нее ухажера. Это было нетрудно. Она была роскошной жгучей брюнеткой, гораздо красивее меня. Но она выставляла свою красоту на показ. Где нет тайны, нет и поэзии. Запомни это, Мэриголд. Вы с дедушкой жили здесь, когда поженились? Да. Он построил еловую рощу и привел меня сюда. Мы были вполне счастливы. Конечно, время от времени мы ссорились. Однажды он накричал на меня, а я взяла и накричала на него в ответ. Он был в таком ужасе, что больше никогда не подавал мне дурного примера. Самая ужасная наша ссора случилась, когда он пролил суп на мое пурпурное шелковое платье. Я до сих пор считаю, что он сделал это нарочно, потому что платье ему не нравилось. Он уже 40 лет в могиле, но если бы он был здесь, я бы дала ему пощечину за это платье. «А как вы помирились?» — спросила Мэриголд, уверенная, что они помирились. Старая бабушка смеялась до тех пор, пока не начала задыхаться. «Ха-ха, я сказала ему, что раз он испортил мое платье, я пойду на воскресную службу в нижней юбке. И я так и сделала». «Бабушка!» Мэриголд показалось, что разговор зашел слишком далеко. «Конечно, я надела поверх длинный шелковый плащ. Он ничего не замечал, пока мы не дошли до своей скамьи. Когда я садилась, плащ распахнулся, и он увидел нижнюю юбку, ярко-зеленую. Я до сих пор вижу его лицо». Старая бабушка раскачивалась взад-вперед, сидя на каменной скамье в приступе веселья. «Чтобы взять верх над твоим дедом, нужен был немалый ум. Но это была наша единственная серьезная ссора, если не считать того, что мы несколько лет ругались из-за хлеба. Он любил толсто нарезанный хлеб, а я тонкий. Это испортило нам немало обедов. А почему вы не могли каждый резать хлеб для себя? Старая бабушка хихикнула. Ха, что ты? Это означало бы уступить другому в пустяке. Это куда сложнее, чем уступить по-крупному. Конечно, мы справились с этим. У нас было так много детей, что главной заботой было, чтобы хватило хлеба на всех, а не как он нарезан. Но до самой его смерти случалось, что он фыркал, когда я отрезала хорошенький тоненький кусочек хлеба. А бывало, что и я хмыкала, когда он кромсал ломти в дюйм толщиной. «Я люблю, когда хлеб тонко нарезан», — сказала Мэриголд, желая поддержать старую бабушку. «Но если ты выйдешь замуж за мужчину, который предпочитает резать его толсто, а все настоящие мужчины так и делают, всегда позволяй ему резать хлеб, как ему хочется. Не обращай слишком много внимания на мелочи, Мэриголд. Хлеб перестал меня волновать, когда твой дед влюбился в свою троюродную сестру Мэри Лесли. Она флиртовала с каждым мужчиной, которого видела. Просто не могла удержаться. Она не была красивой, но держалась как королева, поэтому ее таковой считали. Это очень полезный трюк, Мэри Голд. Запомни его, но никогда не флиртуй. Ты причинишь боль себе или кому-нибудь другому». «А разве вы не флиртовали?» — застенчиво спросила Мэри Голд. «Флиртовала, и поэтому советую тебе этого не делать. Принимай то, что тебе посылает Господь. Это было нелегкое время, но твой дед вернулся. Они обычно возвращаются, если у тебя хватает ума затаиться и подождать. А у меня хватило, слава Богу. Я только раз вышла из себя в день свадьбы Чарли Блейздела. Алик весь вечер сидел в углу и говорил только с Мэри. Я вылетела на улицу и прошла 6 миль до дома в тонком вечернем платье и атласных туфлях. Был март. Это могло меня убить, но я дожила до 99 лет в здравом уме. А Алик даже не заметил, что меня нет. Он решил, что я уехала домой с семьей Эйба Лесли. Конечно, он очнулся, когда Мэри бросила его ради нового ухажера. Но не могу сказать, что я очень любила Мэри Лесли после этого. Она была та еще интриганка, постоянно раздувала старую ревность просто ради веселья. С остальным кланом я отлично ладила, хотя мои свояки были не слишком умные люди. Мать Алика не одобряла, что у нас такая большая семья. Она говорила, что я не даю Алику роздыха. Я дважды родила близнецов, чтобы ее позлить. Но в конце концов мы поладили. А Сэм, брат Алика, был ужасно скучным. С ним никогда ничего не происходило. Он никогда не влюблялся. Умер в 60 лет во сне. Я с ума схожу от злости, когда кто-то так бездарно тратит свою жизнь. Пол был паршивой овцой. Напивался по любому случаю, торжественному или печальному. Напился на свадьбе Рут Лесли, которая проходила здесь. Я прокинул 2 улья у амбара, как раз тогда, когда жених и невеста вышли в сад. Это была самая веселая свадьба, на которой я была. Никогда не забуду, как преподобный Вуд взлетел по этим ступеням, убегая от пчел. Старая бабушка смеялась так, что у нее выступили слезы. «Ха, бедная Рут! Ее так искусали, что она походила на больную оспой, и у нее не было ни капли мозгов. Она всегда ужасно размахивала руками, когда хотела попросить мужа о маленькой услуге. Он багровел и злился, и всегда ей отказывал. И зря ты думаешь, что она что-нибудь поняла со временем. У некоторых женщин совсем нет ума. Мэри Голд, всегда веди себя с мужчинами разумно». «Бабушка, расскажите еще что-нибудь», — попросила Мэри Голд. «Я могла бы говорить всю ночь. Этот сад полон историй. Чем больше вещей, в которые ты веришь, тем интереснее жизнь. А из-за неверия она становится жалкой. Между прочим, в нашем клане есть еще один дом с привидениями. Дом Гарта Лесли из-за бухты. Там жила белая кошка. Почему? Никто не знал, но она там была всегда. Семья очень ей гордилась. Ее многие видели, и я видела. Ну, я точно видела белую кошку, которая умывалась, сидя на лестнице. Это точно была кошка-призрак? Ты опять начинаешь. Я предпочитаю в это верить. Иначе выходит, что я никогда не видела настоящих привидений. А вот в том углу, под тремя соснами, Хиллари и Кейт Лесли договорились сказать честно все, что думают друг о друге. Они решили, что будет весело, но с тех пор никогда не разговаривали. Между прочим, Мэриголд, не позволяй никому выбирать тебе пару. Несколько мгновений старая бабушка молчала. Возможно, она вспоминала забытые любовные истории. Ветер завывал в кронах деревьев, танцевали тени. Были ли это всего лишь тени? Мы с Аннабель Лесли любили сидеть под той яблоней и болтать, сказала старая бабушка совсем другим голосом, нежным и ласковым. Я любила Аннабель, единственную из всех Лесли. Невероятная женщина. Единственная известная мне женщина, которая умела хранить секреты. Женщина, которая в самом деле сожгла бы письмо, которое попросили бы сжечь. Исповедоваться ей было безопасно. Учись хранить секреты, Мэриголд. И она была справедлива. Учись справедливости, Мэриголд. Быть справедливым сложнее всего. Я никогда такой не была. Быть великодушной куда проще. Я бы просидела тут всю ночь, слушая ваши рассказы об этих людях, — прошептала Мэриголд. Старая бабушка вздохнула. Когда-то я могла не спать всю ночь, болтать, танцевать и встречать рассвет. Но в 99 это невозможно. Мне придется оставить своих призраков и идти в дом. В конце концов, они все были очень приличными людьми. В нашем клане никогда не было серьезных скандалов, если не вспоминать мужа Аделлы и мышьяк. Обрати внимание, что когда речь идет о книгах Аделлы, она объявляется нашей кузиной. Но если речь заходит о ее каше, Аделла быстро превращается в четвероюродную кузину. Я, правда, никогда в это не верила. Мэриголд, ты простишь мне все те пилюли, которые я заставила тебя принять. Это же для моего блага, — возразила Мэриголд. Старая бабушка хихикнула. Ха-ха, как и все вещи, за которые просят прощения. Но я не стану просить у тебя прощения за стихи из Библии, которые тебе пришлось выучить. Когда-нибудь ты скажешь мне за них спасибо. Удивительно, сколько прекрасных вещей написано в Библии. При общем ликовании утренних звезд. Библия, книга Иова, глава 38, стих 7. И те слова, которые Руфь говорит Ноэмине. Ноэмин и Руфь — персонажи Ветхого Завета, образцовая свекровь и невестка. Руфь сказала Ноэмине: «Куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру и погребена буду». Библия, книга Руфи, глава 1, стих 17. «Они меня всегда злили, потому что ни одна из моих невесток мне никогда бы такого не сказала. А теперь все они мертвы, кроме Мэриэн. Пришло время. Пришло время уйти и мне». Мэриголд было очень обидно, что старой бабушке нужно умирать как раз тогда, когда они только познакомились как следует, а еще у нее лежало кое-что на совести. «Бабушка», — прошептала она, — «я корчила вам рожи, когда вы не видели». Старая бабушка кончиком пальца дотронулась до щеки Мэриголд. «Неужели ты думаешь, что я правда не видела твоих рож?» «Видела, конечно. Они были совсем не такие озорные, как те, что корчила я в твоем возрасте. Я очень рада, что прожила достаточно долго, чтобы ты запомнила меня, маленькая Мэриголд. Я ухожу, а ты начинаешь жить. Живи с радостью, не обращай внимания на старые традиции. Традиции не имеют значения в те дни, когда королевы снимаются для журналов. Играй в игру жизни по правилам. Тебе все равно не удастся обмануть жизнь. Не думай слишком много о том, что скажут люди. Поступай так, как хочешь, Мэриголд, если только после этого ты сможешь спокойно смотреть на свое отражение в зеркале. Оракул закончил вещать. Была ли в этом польза? Ты совершишь свои собственные ошибки и извлечешь из них уроки, как и все мы. Дай мне трость, дитя. Я рада, что вышла из дома. Я много лет не смеялась, пока не вспомнила сегодня преподобного Вуда и пчел. «Но вы же часто смеетесь, бабушка», — удивленно сказала Мэриголд. «Я смеюсь над людскими ошибками и слабостями, а это не то», — сказала старая бабушка. Она легко поднялась на ноги и пошла по саду, почти не опираясь на трость. У ворот она остановилась и оглянулась, помахала тем, кого оставляла позади. В лунном свете глаза ее блестели, как драгоценные камни. Черный шарф, повязанный вокруг головы, походил на гладко причесанные черные волосы. И вдруг времена смешались. Бабушка превратилась в Эдит, в золотых туфельках и ярко-зеленой нижней юбке. Мэриголд воскликнула, не успев подумать. «Эдит, теперь я знаю, как ты выглядела!» «Вот теперь ты произнесла его как надо», — сказала старая бабушка. «Ты подарила мне мгновение юности, Мэриголд. А сейчас я снова старая, и я устала, очень устала. Помоги мне подняться по ступеням». «Помочь вам раздеться?» «Нет, я не собираюсь умирать в ночной рубашке». Старая бабушка забралась в постель и натянула на себя одеяло. «И я собираюсь нарушить еще одну традицию. Я не стану умирать в пустой комнате. Но я голодная. Думаю, я хотела бы яйцо, поджаренное на масле. Но ты не можешь его сделать. Какая жалость, правда? На смертном одре я мечтаю о жареном яйце, но не получу его». Старая бабушка снова хихикнула. Это был ее прежний ехидный смешок. Эдит из фруктового сада ушла вместе с тенями былого. «Пойди, принеси мне стакан молока и булочку из тех, которые печет Соломея. Она печет лучшие булочки в мире. Можешь сказать ей это после моей смерти. Я не собираюсь радовать ее, пока я еще жива». Мэриголд бросилась на кухню, ведомая тайной целью. Она хотела поджарить старой бабушке яйцо. Она никогда раньше не жарила яиц, но сотни раз видела, как Соломея делает это для Лазара. И Мэриголд прекрасно справилась. Она вернулась в комнату у сада с тарелкой старой бабушки. Никто больше не смел из нее есть. На которой лежал желто-белый круг яичницы и хрустящая золотистая булочка. «Ну и ребенок!» — удивилась старая бабушка. Она села в постели и с аппетитом съела яйцо. «Как раз такое, как надо. Все-таки ты настоящая Лесли. Мы все чувствуем, сколько чего надо положить, а не вычитываем это в книгах. Теперь принеси мне Люцифера. Мне нужно ему кое-что сказать. А сама иди в постель. Уже 12. «Вас оставить одну, мэм?» «Конечно, оставить. Я в порядке и буду в порядке. Нет ни одной причины, по которой тебе стоило бы сидеть здесь. Убавь свет и оставь на тумбочке стакан воды». Мэриголд вытащила теплого черного люцифера из его норы в дровяном сарае и принесла старой бабушке воды. «Вы хотите еще чего-нибудь?» «Ничего из того, что ты могла бы мне дать. Я бы выпила вина из одуванчиков, которое делала Элиза, сестра Алика. Никто не умел делать такого вина. Она умерла 60 лет назад, но я все еще чувствую его вкус. как жидкое солнце. А теперь иди». Мэри Голд оставила старую бабушку прихлебывать призрачное вино 60-летней выдержки и слушать ворчание Люцифера. Молодая бабушка и мама нашли их, когда вернулись домой в 3 часа ночи. Люцифер спал, а старая бабушка лежала очень спокойно, с загадочной улыбкой на лице, как будто под конец поняла все и беззлобно посмеивалась над людской глупостью. «Я никогда себе этого не прощу!» — вскричала молодая бабушка. Теперь уже не молодая. 6. В доме опустили все шторы и повесили на двери траурные ленты. Лесли благопристойно приходили и столь же благопристойно уходили. Мэри Голд терзала неописуемое одиночество. А потом она вдруг перестала думать, что старая бабушка умерла. Это крошечное создание с кожей цвета слоновой кости, убранное цветами, не было старой бабушкой. И уж тем более Эдит из фруктового сада. Она все еще жила и смеялась, если не в старом саду, то где-то еще. Может быть, на небесах, которые должны были очень сильно измениться, как только там оказалась старая бабушка.